Шипящий голос ее выражает не возмущение и ярость, а только ужас. Еще есть возможность спасти нравственность, благопристойность. Склонная к сглаживанию конфликтов, Перпетуа оставляет лазейку для любой маломальски подходящей версии. Рикардо проявил своеволие и непослушание, нарушил режим, он заслуживает порицания и наказания. Ну а что оба действующих лица оказались без одежды, можно объяснить летней жарой или просто не говорить об этом. Не такая уж это важная деталь. Соблюдение приличий облегчит переговоры. Но Тиета, потерявшая контроль над собой, пренебрегает этой возможностью. А то значит, что эта собака, твой сын, осмелился наставить мне рога с бесстыжей шлюхой, чего ни один мужчина не позволил себе в отношении меня. Перпетуа заглушает крик, зажимает рот рукой. Делает еще шаг, прислоняется к стене. «Ты хочешь сказать, что ты и Кардо...» «Какой ужас! Боже мой!» Испуг и отвращение отпечатываются на ее постном лице, но рука снова зажимает рот, не допуская сетований. В агресте сон у соседей легок. Сколько их разбуженных криками Тиеты сейчас уже прислушивается. Под тяжелым бременем измены Тиета бредет в комнату, садится на кровать, подогнув ноги, неприличная поза. Возмущение и злость не покидают ее, теперь они направлены против сестры. «Не вздумай прикидываться невинной и делать вид, будто не знала. Ты все отлично знала. Ты с ума сошла. Я тебя приняла в своем доме с распростертыми объятиями. Я думала, что ты переменилась, а ты нисколько не изменилась, такая же развратница, как и раньше. Ты совратила невинного, набожного мальчика, погубила его. Он готовился стать священником, теперь его изгонят из церкви». Она подавляет рыдание, мать, охваченная паникой, остолбеневшая от ужаса. «И ты еще смеешь говорить, что я знала? Изыди!» Не имея больше возможности что-либо исправить, она решает перейти в наступление. «Не знала? Бесстыдница!» Тиете захотелось надавать пощечин лицемерной сестре, пройтись по ее спине посохом, как она поступила с мерзавцем. «Не ты ли послала сына ночью в Мангисеко, когда увидела, что я схожу с ума по нему? Ты зарилась на мои деньги. Думаешь, я не поняла этого? Но ты забыла объяснить ему, что я не мужчина и потому не приспособлена носить рога». С подсвечником в руке Перпетуа стоит в коридоре перед дверью спальни, прислонившись к стене. Холодный пот выступил на лбу. Она возражает. «Ты клевещешь, чтобы уйти от ответственности». В голосе звучат агрессивные нотки. Палец угрожает. «Тебе не удастся совратить невинного мальчика со святого пути религии, оборвать его карьеру, не заплатив, так что ли? Ты только и думаешь о деньгах. В прошлые времена ты помышляла только о том, чтобы найти мужчину, который бы польстился на тебя, не так ли?» «Никогда у меня не было таких мыслей. Я не такая, как ты». «Ты хуже. Ты хитро задумала все это, чтобы выманить у меня деньги. Когда ты уступила мне спальню и уложила его в комнате напротив, уже тогда ты замыслила это. Мне бы надо было догадаться. Ложь. Мне и в голову не приходило. Потом, когда ты увидела, что я заглядываюсь на него, то снарядила лодку, не правда ли? Твои измышления не помогут. Я хочу знать, как ты собираешься вознаградить моего сына. Я хочу знать это сейчас же». «Вознаградить твоего сына? За что? Он был здоровым, невинным парнем. Я сделала из него мужчину. Будто ты верила, что священник должен быть невинным. Он был непорочным, на хорошем счету, почтительным, думал только о своих обязанностях. Теперь он уже не такой, закусил у дела. Ты сделала из него себе подобного. Он стал таким, какой была ты, проклятая. Ты обесчестила его. Посмеешь отрицать? Значит, ты хочешь, чтобы я заплатила за лишение невинности твоего сыночка? Так что ли?» Она поднимается, встает с кровати. Пошатываясь, она направляется к шкафу, берет чемоданчик, где хранит деньги, отпирает, приподнимает крышку, отделяет пачку банкнот и бросает их сестре.